Тетрадь 13. Сентябрь подходил к концу, а погоды становились все прохладнее. Третий сарай был полон, и вот наступил день, когда я начал осуществлять свои планы. Нет, я не стал строить дом, я решил все делать постепенно. «Приведи-ка лошадку», — сказал я утром Петьке. Петька поймал упряжку, и мы навозили на наш двор кирпичей. Жители завистливо ахали, когда мы с полной телегой ехали по улице. Мы сложили в доме немного корявую, но прочную печку и вывели над крышей высокую трубу. На этой печке вечером вскипятили чай. Поужинав, Петька попросился. «Миша, можно я схожу к жителям, в кирпичики поиграю?» Я разрешил, и Петька умчался. В ту же секунду за столом появился тайный человек. Шнырь, как всегда, был смытый шеей и улыбался приятной улыбкой. «Что новенького в Мурлындии?» — спросил я. «Жареный проиграл кирпичи Аркадиусу», — сказал Шнырь. «Завтра придет проситься на работу. Зампотех Федя пожелтел от зависти. Придумывает, чем бы вам насолить. Остерегайтесь, зампотеха. Федя злопамятен и упрям». Лидка предложила. «Скажи королю, чтобы снял его с должности. Все равно он ничего не делает, только патефон крутит. Это и ежу не сумеет». «Не боюсь я вашего Федю», — сказал я. «Пусть придумывает». На остров высшей мудрости проник слух о кирпичах. Мудрецы разволновались, скребут в бородах, бронятся и требуют у главного транспорт, чтобы съездить на материк, — доложил Шнырь. «Главный в затруднении?» «Вот, пожалуй, и все новости. Доктор стишок сочинил». «Какой?» — поинтересовался я без надежды на удовольствие. «Сейчас припомню. Вот такой». «Осень, дождь в окно стучится. Дождик, дождик, не стучи. Веет в ополе волчица. Ой, волчица, замолчи. Лег я спать, и сон мне снится. Румбу пляшут кирпичи». «Ну и поэзия!» — вздохнула Лидка. «Густую вы кашу заварили, главный комендант», — произнес Шнырь. «Даже интересно, чем это кончится?» Я сказал, «Очень просто кончится. Сперва поставим всем жителям печки. Они будут их топить и спать не залягут. А зимой жители будут строить каменный клуб, двухэтажный». «Широко задумано». Тайный человек Шнырь покачал головой, вздохнул и ушел в землю. А время шло. Петька опять от рук отбился. Он научился лизать раскаленную лопату, ходил по домам, отвлекал жителей от работы и снова чувствовал себя на высоте. Но в явный конфликт со мной он пока не вступал. На кирпичный завод пришел капитан Прунамель. Багровое пламя костра отражалось в его широко раскрытых глазах. Капитан размахивал руками и ругался на новозеландском языке. «Что случилось?» — спросил я, сильно забеспокоившись. «Не утонул ли ваш Диоген?» «Диоген в порядке. Тут и ранги, и матуи», — выразился капитан Прунамель. «Но мои паруса обвисли. Я остался без хода». «Капитан, я плохо разбираюсь в морской терминологии. На береговом языке это значит, что матросы выиграли у меня все кирпичи. Теперь капитан Прунамель — последний нищий в стране Мурлындии. Придется поработать в вашей кочегарке. Дайте формочку, дорогой шеф». Я уважал капитана за то, что он, не в пример прочим жителям, имеет профессию. Никому еще, кроме короля Мура, я не дал даром ни одного кирпича. Но и Мура я принудил работать. Повторяю, капитана я очень уважал. В моих силах было облегчить его участь. «Не надо формочку», — сказал я. «Берите 120 кирпичей, грузите их на телегу и бросьте горевать». «А работать потом?» — спросил капитан. «Вы на государственной службе», — сказал я капитану. «Жалование 60 кирпичей в неделю. Получите за прошедшие две. 60 кирпичей в неделю! Это куш! Так жить можно. И зимой будете платить, поинтересовался капитан Прунамель. Я ответил, недолго думая. Если не заснете, буду платить. «Крушение основ порядка», — задумчиво произнес капитан. Я помог ему погрузить кирпичи. Каждый кирпичик капитан брал нежно, как пирожное. В Мурлындии обколотый кирпич терял половину своей стоимости, как у филателистов Марка с оторванным зубчиком. «Воистину, порядок рушится», — пробормотал капитан, уложив 120-й кирпич. «Ничего не рушится», — возразил я. «Все остается, как было, только интереснее станет жить». «Это вы так думаете, дорогой шеф». «А кто не так думает?» Капитан промолчал, отвязал вожжи, и лошадь тихо побрела к морю. Прохладный ветерок шевелил ветки над нашими головами. С них сыпались сухие листья, устилая лесную тропу мягким золотистым ковром. Под деревьями целыми бандами стояли наглые мухоморы. «Митька забросил свое занятие», — подумал я, любуясь ядовитой красотой негодных грибов. Глубокая, умиротворяющая душу тишина стояла в лесу. Только повизгивали оси старой телеги. Капитан махнул рукой и обернулся ко мне. Он сказал: «В конце концов, главный комендант обязан знать все, что творится в стране, за которую он отвечает. Я вам расскажу. Не обижайтесь, дорогой шеф, но вы напоминаете мне того беспечного шкипера, который, понадеявшись на ровный попутный ветер, отпустил вахту вниз, а сам разлегся в шезлонге на юте и мечтает о том, как выгодно продаст свой груз в порту назначения. Знаете, чем кончилась идиллия? Налетел шквал, разметал паруса в клочья, а от мачт на палубе остались пеньки высотой по 3 фута каждый. Примите к сведению эту притчу и слушайте дальше. 3 дня назад, на восходе солнца, когда задувает утренний бриз, меня дернули за ногу. Я сказал, не раскрыв еще глаз: «Что за болван меня будет?» «Это не болван, а король Мур 17-й». Раскрыв глаза, я увидел перед собой короля и зампотеха Федю. Оба были закутаны в плащи по самые глаза. «Любезный капитан», — обратился ко мне король, «поскорее попроси матросов перенести якорь на палубу и поставить паруса». С просонок я ничего не мог сообразить. Я спросил короля: «Куда вы, ваше величество, изволите торопиться ни свет ни заря? Соблаговолите сперва выпить с нами чайку, ваше величество». «Некогда, любезный», — сказал король, — «распоряжайся живее». Тем временем зампотех растолкал матросов. Мы выбрали якорь и поставили паруса. Став к штурвалу, я спросил: «Куда править, ваше величество?» «На остров высшей мудрости», — приказал король. Я направил нос Диогена к острову. Кильваторная струя за кормой была похожа на туго натянутую струну. Король и Федя стали у борта. Я не хотел подслушивать, клянусь великим Матуи. Но вы же знаете, что в утренней тишине каждое слово слышно за 3 мили. «Если его не остановить, вся жизнь развалится», — говорил Федя королю. «Неужели вы не чувствуете, что режим шатается и скрипит? Думаете, эти кирпичи сделаны из глины?» «Ошибаетесь, ваше величество. Кирпичи сделаны из динамита. Скоро они взорвутся, и в Мурлындии от старого доброго порядка останется только ваша корона в историческом музее. Вы не понимаете очевидной вещи». Король спросил сердито: «Какой это вещи, я не понимаю?» «Да той вещи», — сказал Федя, — «что о короле жители вообще уже позабыли. Будто бы его и нету. Никакого почтения, никакой заботы об особе древнего происхождения. Жители делают только то, что нужно главному коменданту». «А почему так получилось?» «Потому что он придумал кирпичи». Скоро жители соберутся в кучу и скажут: «На что нам этот нищий, бездарный, ленивый король? Отнимем у него мантию и продадим главному коменданту за 1000 кирпичей». «Вы не усмехаетесь, Ваше Величество. Такое вполне может получиться. И Мурлындия уже не та, и жители уже не те». Король перестал усмехаться. Федины слова его напугали. После долгого молчания он плотнее надвинул корону и спросил: «Ну, и что ты предлагаешь?» Федя вздохнул и опустил глаза. «Вы же знаете, что я недогадливый», — сказал он. «Хочу повидать главного мудреца. Уж главный что-нибудь придумает». В таких разговорах прошел весь путь до острова. Я отшвартовал Диогена у кривой сосны, и мои пассажиры спрыгнули на берег. Матросы остались на пляже, а я с королем и Федей пошел к пещере. Главный мудрец лежал на подстилке, держал в руке какую-то птичку и выдергивал у нее из хвоста перья. Король и Федя рассказали ему, что теперь делается в Мурлындии. Главный разволновался, птичку бросил, вскочил на ноги и замахал руками. «Небывалый случай!» — кричал он. «Потрясение основ! Как же вы допустили такое, мудрецы липовые!» Король Мур виновато развел руками. «Вынужден просить прощения, не доглядели». «Для чего тебя держат?» — главный орал. «Для чего тебя кормят с твоей длинноносой дылдой? То-то жители теперь приносят в пещеру так мало желтых муравьев». Федя сказал: «Криком делу не поможешь. Надо подумать о том, как пресечь безобразие, не нарушая обычаи и не раздражая жителей. Между прочим, ходят слухи, что девочка Лида устроила школу, учит жителей читать, писать и считать». «Ох, не довершай удара!» — воскликнул главный. «Кирпичи, школа, печка! Что я скажу доброму лабазу? Он же меня выгонит в три шеи. Куда я денусь при теперешней безработице?» «Не о себе сейчас надо думать, главный», — сказал Федя. «Думай о мерах. Жители так влюбились в кирпичи, что эту язву у них силой не отнимешь». Главный успокоился и сел на подстилку. Он сказал: «Силой не надо. Надо применить мудрость, потому что в ней наша сила. Давайте поразмыслим, что можно предпринять. А ты, капитан, иди к своему корыту. У нас будет закрытое совещание». Мне пришлось уйти. Под бортом Диогена матросы играли в карты на кирпичи, а рядом стояла толпа нечесанных мудрецов. От ихнего равнодушия и следа не осталось. Они выпросили у нас 5 кирпичей и еще 3 стащили без спроса. Мудрецы забавлялись с кирпичами, как дикари с консервными банками. Я заметил, дорогой шеф, что настоящий мудрец во всем похож на дикаря, еще не испорченного цивилизацией. Но дело не в этом. Король Мур и Федя вернулись на берег с такими сияющими физиономиями, будто им удалось продать груз, не уплатив таможенных пошлин. Они перемигивались и приплясывали на ходу. Но на борту Диогена они умолкли, а если и говорили, то о погоде и урожае орехов. Мур поправлял корону. Федя заметил ему: «Не беспокойтесь, Ваше Величество. Теперь она сидит крепко. Недаром этот пройдоха называется главным мудрецом». «Я не волнуюсь», — сказал король Мур. «Я очень хладнокровный. Не забывай все-таки, что мой прадедушка самодержавно правил в каком-то вполне порядочном королевстве». Когда прибыли домой, король отозвал меня и попросил: «Любезный, заклинаю тебя килем Диогена ничего не говорить главному коменданту. Пусть он не знает, что мы ездили на остров, а то станет переживать, испортит нервы, пожалей его». Я не выполнил просьбу его величества, потому что привык помогать тем, кто в опасности. Не будьте беспечным шкипером. Шквал обычно налетает с той стороны, откуда его никто не ждет. «Спасибо за важные сведения, капитан», — сказал я. Натянул вожжи и стал заворачивать лошадь в обратную сторону. «Эй, шеф, что вы задумали? Куда вы заворачиваете мои кирпичи?» — громко закричал капитан и схватил меня за руку. «Ничего не случится с вашими кирпичами», — ответил я капитану. «Мы упустили из виду важную вещь. Ваши матросы тоже состоят на государственной службе. Им тоже полагается жалование. Зачем второй раз гонять кобылу?» Капитан Прунамель подумал, усмехнулся и сказал. «Вы умеете делать выводы, шеф. Можете быть уверены, что флот Мурлындии на вашей стороне в любой передряге. А сколько вы дадите матросам?» 35 в неделю им будет достаточно», — сказал я. Капитан Прунамель раскрутил над головой вожжи, хлестнул лошадь и закричал штормовым басом. «Ну, красавица моя, шевели ножками!» А жизнь в Мудросельске по-прежнему кипела. Днем население зарабатывало кирпичи, а вечером предавалось играм, пляскам и прочим веселым забавам. Зампотех Федя здоровался со мной очень радушно, иногда даже расспрашивал о планах на будущее. Увлечение короля Мура кирпичами внезапно остыло. Все свои кирпичи он подарил Дылде, и она выложила ими еще две дорожки в саду. «Опять я ежедневно играл с королем в шахматы. Мур относился ко мне ласково, и я позволял себе выиграть у него партию-другую. Еще ласковее была королева Дылда. Каждый день она поила меня холодным компотом из яблок. Время от времени в нашем доме появлялся тайный человек — Шнырь. Он рассказывал мелкие новости, болтал о пустяках, декламировал свежие стишки доктора Клизмана. Он заверял меня, что в Мурлындии все благополучно. И правда, никакие признаки не предвещали беды. Но я тревожился. Ведь договорились же они до чего-то с главным. Что они замыслили? Откуда ожидать шквала? Как отразить удар? Лидка заметила мое состояние и спросила, чем я расстроен. «Меня волнуют заботы о благе населения», — сказал я. «Правда», — вздохнула Лидка, — «я вижу, как ты занят все дни. А сегодня вечером ты будешь дома?» «Зачем тебе это надо?» — спросил я. «Я устраиваю в школе первый диктант. Мои ученики уже умеют писать», — похвасталась Лидка. «Поздравляю», — сказал я. Как только спустилась темнота, к нашему дому осторожно на цыпочках стали подкрадываться ученики. Их было пятеро. Мудрый Аркадиус, начальник охраны складов Грызушка, бездомный житель Жареный, охотник Евтихий и Митька Папуас. У каждого под мышкой была доска, выкрашенная черной краской. Ученики расселись на лавке, положили доски на колени и вытащили из карманов по куску мела. Они замерли в ожидании. «Что ты будешь им диктовать?» — спросил я Лидку. «Петя сочинил простенький рассказик», — сказала Лидка, — «как раз для диктанта». Она подошла к ученикам, вытянулась в струнку и начала урок. «Сегодня будем писать диктант», — сказала Лидка противным голосом. «Приготовьте доски и мел». «Готово», — пробасил Аркадиус. «Пишите самостоятельно. За подглядку буду снижать отметку». «Зачем подглядывать?» — удивился Митька. «У нас каждый уверен, что грамотнее других пишет». «Вот и хорошо», — сказала Лидка. «Хотя в такой самоуверенности ничего хорошего, конечно, нет». «Слушайте меня внимательно. Я буду диктовать по одному предложению. Пишите заголовок». Ученики сопели. На пол сыпались крошки мела. Лидка продиктовала Петькин рассказ. «Мила и мул. Мила имела мула. Мул был мал. Мила мула мыла, а мул ел мыло. Мила смела била мула. Мул выл. «Точка», — сказала Лидка, — «проверьте, нет ли ошибок». Ученики, забыв Лидкины предупреждения, стали совещаться. Чтобы отвлечь внимание на себя, я обратился к Лидке. «Приличный рассказ для диктанта. А где сам-то Петька?» «Он бывает дома еще реже, чем ты». «У меня работа, а у него что?» Лидка промолчала. Повернувшись к ученикам, она спросила. «Проверили? Теперь давайте я посмотрю и поставлю отметки». Я задумался о Петькином поведении. Чем он сейчас занимается? Пьет носом воду или лижет раскаленную лопату? Или новый фокус придумал? Лучше бы уж рассказы сочинял. Ко мне подошла растерянная Лидка и сказала со слезой в голосе. «У всех одинаковые ошибки. Ясно, что они бессовестно списывали друг у друга. Миша, что мне с ними делать?» «Пороть, пороть, пороть!» — сказал я гневно. Я вышел из дому и отправился искать Петьку.